Джейн Робертс. Природа личной реальности. Сеанс 621. 16 октября 1972 года. Понедельник, 21:40. Пометка. На прошлой неделе Сет говорил через Джейн 5 раз. В понедельник и среду он диктовал материал для этой книги и кое-что личное для нас. Во вторник вечером долго общался на занятиях по экстрасенсорике. В пятницу днем недолго поговорил с приехавшим редактором журнала Time о психологии по Фрейду. В субботу вечером неформально обсудил с нашими друзьями повседневную жизнь в Италии, когда он был мелким папой в 4 веке нашей эры. Сет впервые упоминал об этом в эпизоде в связи с темой реинкарнации на сеансе в экстрасенсорном классе в мае 1971 года. Смотрите главу 22 книги «Говорит Сет». В субботу вечером я сделал короткую запись, когда гости ушли. Мы обсуждали современные проблемы с населением, когда Сет пришел и сказал, что, насколько он знает, в 4 веке убийство детей было делом обычным. Пока ребенок не был крещен, он считался собственностью родителей, которые могли делать с ним все, что пожелают, и не подвергаться осуждению. Лишние дети в той экономической ситуации стали бы невыносимой обузой. Им нужны были дом, еда и тому подобное. Их просто убивали до крещения. Однако, как только ребенка крестили, он становился священным существом, обладающим душой и правом на жизнь. Сет добавил, что письменные свидетельства того времени, особенно в отношении церкви, крещения и детей, страшно запутаны. На сеансе говорилось еще о многом, но мои воспоминания о нем были слишком смутными для точных записей. Еще раз добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Диктую. Я не пытаюсь преуменьшить значение внутреннего «я». Однако, все его безграничные ресурсы находятся в распоряжении вашего сознательного разума для сознательных целей. С одной стороны, существовала привычка слишком полагаться на сознательный разум, когда его свойства и механизм понимались неправильно. Сторонники теории «сознательное мышление и разум превыше всего» отстаивали использование интеллекта и мышления, не признавая, что их источник – внутреннее «я». Следовательно, считалось, что сознательный разум должен действовать, так сказать, в одиночку, игнорируя интуитивную внутреннюю информацию, которая тоже доступна ему. Он не должен был замечать эту информацию. Но всем отлично известно, что интуитивные догадки, озарения, предвидение или ясновидение часто переходят на сознательный уровень. Обычно такую информацию сдвигают на задний план и не принимают всерьез, потому что вас учили тому, что сознательный разум не должен мириться с такой «ерундой», в кавычках. Поэтому вы привыкли доверять сознательному разуму, но при этом верите, что он может воспринимать только стимулы, идущие от внешнего физического мира. С другой стороны, некоторые люди придают огромное значение внутреннему «я», эмоциональной сущности за счет сознательного разума. Их теории гласят, что интеллект и обычное сознание намного уступают внутренним, бессознательным в кавычках, частям сущности, и что все ответы скрыты от глаз. Сторонники этой веры оценивают сознательный разум настолько уничижительно, что он кажется чуть ли не отвратительной раковой опухолью, которая нарастает на душе человека, препятствуя, а не способствуя его развитию и мышлению. Приверженцы обеих позиций игнорируют чудесное единство души, тонкие природные взаимосвязи, которые существуют между так называемым сознательным разумом и так называемым бессознательным. Их невероятно богатое взаимодействие, в котором каждая сторона что-то дает и что-то получает. Бессознательное, в кавычках, всего лишь содержит большие части полученного вами опыта, в которые вас учили не верить. Повторяю, ваш сознательный разум предназначен для того, чтобы смотреть и во внешний мир, и во внутренний. Сознательный разум — это сосуд для проявления души в материальном приложении. Пауза в 21:29 на одну минуту. Это ваш способ оценки временного опыта, согласно убеждениям о природе реальности. Он автоматически заставляет тело реагировать определенными способами. Я повторю еще раз. Ваши убеждения формируют вашу реальность, тело и его состояние, ваши отношения с людьми, окружение и вообще всю вашу цивилизацию и ваш мир. Ваши убеждения автоматически притягивают соответствующие эмоции. Они усиливаются с помощью воображения. Я рискну снова повториться, потому что это важно. Воображение и чувства следуют за вашими убеждениями, не наоборот. Приведу небольшой безобидный пример. Допустим, вы часто встречаете какого-то человека и думаете: «Да он просто головная боль». Не будет никакого совпадения в том, что при будущих встречах с этим человеком у вас действительно разболится голова. Это вполне сознательное внушение, которое вы сами себе даете и выполняете не символически, а вполне практически и буквально. Другими словами, сознательный разум отдает приказы, а внутреннее «я» выполняет их. В этом существовании вы ориентированы на физический мир. Естественно, на таких условиях физически ориентированный разум должен принимать решения о природе физической реальности, иначе у вас не было бы свободы воли. 22.10. В западной культуре со времен промышленной революции около 1760 года развивались представления о том, что между объектами этого мира и человеком почти не существует связи. Это не исторический труд, так что я не буду вдаваться в объяснение такой теории. Просто скажу, что такова была гиперреакция, говоря вашими словами, на прежние религиозные концепции. До этого человек верил, что он может при помощи мысли влиять на материю и свое окружение. Однако после промышленной революции даже природные объекты утратили в глазах человека атрибут живых. Их начали классифицировать, называть, разбирать на части и исследовать. Вам не придет в голову препарировать свою домашнюю кошку или собаку. Поэтому, когда человек начал рассекать подобным образом Вселенную, он уже утратил любовь к ней. Она стала для него бездушной, понимаете? Только так он смог исследовать ее, не испытывая сомнений и не слыша протестующего живого голоса. И за своим интересом к тому, как все устроено, в стремлении понять, скажем, наследственность цветка, он забыл, что может узнать не меньше, нюхая цветок, наблюдая за ним, видя, как он существует. Человек изучал мертвую природу, в кавычках. Зачастую ему приходилось убивать жизнь, чтобы, как он считал, изучать собственную реальность. Невозможно понять, что делает вещи живыми, если сначала вам приходится красть у них жизнь. Поэтому, когда человек научился классифицировать, исчислять и препарировать природу, он лишил ее жизни и перестал ощущать себя ее частью. Он до предела отрицал свое наследие, потому что дух приходит в природу и душу, и какое-то время существует во плоти. Казалось, что мысли человека перестали как-либо воздействовать на природу, потому что мысленно он видел себя отдельно от нее. Парадоксально. Вполне сознательно, концентрируясь на внешних аспектах природы, Он пришел к отрицанию сознательных сил своего разума. Он перестал видеть связь между своими мыслями и собственным физическим окружением и бытием. Вы хотите сделать перерыв? Нет. Тогда природа стала противником, которого необходимо подчинить. И все же в глубине человек ощущал, что находится во власти природы, потому что, отрезав себя от нее, он перекрыл себе использование множества собственных способностей. Где-то в это время природа сознательного разума как таковая стала пониматься неправильно. Возникшие тогда психологические школы отнесли силы, которые они не признавали или отрицали, к бессознательным частям личности. Таким образом, вполне естественные функции сознания оказались нелегальными, в кавычках, отрезанными от нормального использования. Теперь можете сделать перерыв. Пометка 22-29. Джейн ушла очень далеко. Ее речь была эмоциональной и часто быстрой. Выйдя из транса, она встряхнула головой. Ого, он был очень сильным. Да, я представления не имела, о чем он собирается сегодня говорить. А потом увидела, что у него готов целый блок материала, и он собирается дать его весь, прежде чем отпустить нас на перерыв. Сеанс возобновлен в той же манере в 22:40. Конец пометки. Итак, вернемся к книге. Я хочу сделать замечание. Хорошо. Минутку. Поскольку сознательный разум подвергался тяжелым нагрузкам, при этом лишившись ряда своих качеств, сейчас происходит гиперреакция, когда умаляют значение нормального сознания. Эмоции и воображение считаются более важными. Вытесненные силы сознания продолжают связывать с бессознательным. При этом тратится много сил, чтобы добраться до областей восприятия, которые обычно считаются недосягаемыми. Для этого используются наркотики, создаются культы, в изобилии возникают методики и учебные пособия. Точка. На самом деле, по своей сути, такое внутреннее знание или ощущение, в кавычках, не являются недоступными. Они могут быть абсолютно сознательными и использоваться, чтобы обогатить известную вам реальность. Сознательный разум – неблудное дитя личности. И не ее бедный родственник. Он легко может концентрироваться на внутренней реальности, когда вы поймете эту его способность. Повторяю, у вас есть сознательный разум. Вы можете изменять фокус собственного сознания. Человеческая раса по разным причинам сама навязывала себе различные виды тирании. Одна из величайших – представление о том, что сознательный разум не имеет никакой связи с источниками собственного существования, что он отделен от природы, и, следовательно, человек находится во власти бессознательных импульсов, которые не в состоянии контролировать. Поэтому человек чувствует себя беспомощным. Если задача цивилизации – придать человеческой жизни спокойствие, счастье, уверенность и благосостояние, то эти представления оказывают ей плохую услугу. Пауза в 22:55. Когда мужчина или женщина не чувствуют связи между личной реальностью и опытом и окружающим миром, тогда он, она теряют даже животное чувство уверенности и принадлежности миру. Еще раз говорю, ваши убеждения формируют вашу реальность, вашу жизнь и все ее характеристики. Все силы вашего внутреннего «я» активируются сознательными убеждениями. Вы утратили ощущение ответственности за свои сознательные мысли, потому что вас учили, что не они влияют на вашу жизнь. Вам говорили, что вас подавляет бессознательное программирование, какими бы ни были ваши убеждения. Всю следующую фразу нужно подчеркнуть. И пока вы придерживаетесь этого сознательного убеждения, вы ощущаете его как реальность. Пометка. Все это Джейн диктовала очень увлеченно и энергично. Я видел Сета, который смотрел на меня из ее широко открытых глаз. Конец пометки. Некоторые ваши убеждения возникли еще в детстве. Но вы не окажетесь в их власти, если только не поверите, что это так. Поскольку ваше воображение следует за убеждениями, вы можете оказаться в замкнутом круге, постоянно рисуя мысленные картины, которые усиливают негативные в кавычках аспекты вашей жизни. Воображаемые события создают соответствующие эмоции, которые автоматически вызывают гормональные изменения в вашем теле или влияют на ваше поведение, или заставляют вас всегда интерпретировать происходящее в свете собственных убеждений. Поэтому повседневный опыт будет все больше подтверждать ваши убеждения. Сноска. Гормоны – это секреты желез эндокринной системы, надпочечной, щитовидной, поджелудочной и так далее. Жидкости тела переносят эти сложные вещества в другие органы и ткани, где они оказывают определенное воздействие. Здесь Сет, как всегда, имеет в виду, что мы не находимся во власти таких непроизвольных процессов. Конец сноски. Единственный выход – осознать свои убеждения, изучить свои сознательные мысли и изменить убеждения так, чтобы они больше соответствовали реальности, в которой вы хотели бы жить. Затем автоматически подключаются воображение и эмоции, подтверждая новые убеждения. Как уже говорилось, сеанс 614, глава 2. Первый важный шаг – понять, что ваши представления и убеждения о реальности – это именно представления о реальности, а не ее обязательные качества. Вы должны отчетливо видеть разницу между собой и своими убеждениями. Потом вы должны понять, что ваши убеждения воплощаются физически. То, что вы считаете правдой, в вашем опыте и будет правдой. Чтобы изменить физические последствия, надо изменить самоубеждение, при этом отдавая себе отчет, что физическое воплощение старых убеждений может сохраняться еще какое-то время. Однако, если вы хорошо понимаете то, что я говорю, новые убеждения довольно быстро начнут сказываться на вашей жизни. Но вы не должны задумываться над этим, потому что тогда возникает страх, что новые идеи не материализуются, а это противоречит вашим целям. Я упоминал на сеансе 619, игру, в которой вы для развлечения берете идею, которую вам хотелось бы материализовать, и мысленно воображаете, что она реальна. Надо понимать, что все события изначально ментальные и энергетические, и уже потом воплощаются физически. Но не наблюдайте за собой постоянно. Продолжайте игру. Время 23:10. Вы сейчас постоянно автоматически делаете то же самое со всеми своими убеждениями. Они точно так же постоянно автоматически переводятся. Первоначально особенно важно отделять себя от убеждений. Вы не должны сознательно заставлять себя. Ваши союзники – воображение и эмоции. Сознательное распоряжение немедленно введет их в игру. Вы понимаете теперь, почему так важно изучить все свои представления о себе и природе собственной реальности. Одно убеждение приведет вас к другому и так далее, если вы позволите. Итак, много говорят и пишут о том, что если воображение конфликтует с силой воли, следует победить воображение. А я говорю вам, что если вы изучите себя, то поймете, что воображение и сила воли никогда, подчеркнуть дважды, не конфликтуют. Убеждения могут конфликтовать, но воображение всегда следует за силой воли, за сознательными мыслями и убеждениями. Если для вас это не очевидно, то лишь потому, что вы еще не полностью изучили свои убеждения. Возьмем простой пример. У вас есть лишний вес. Вы пытались придерживаться диеты. Безуспешно. Вы говорите себе, что хотите похудеть. Вы следуете тому, что я говорил. Вы меняете свои убеждения. Я считаю себя полным, поэтому так и есть. Поэтому я буду думать, что у меня мой идеальный вес. Однако вы продолжаете переедать. Мысленно вы все еще видите себя полным. Представляете вкусненько и, можно сказать, уступаете в кавычках своему воображению. И думаете, что сила воли бесполезна, а сознательные мысли ни на что не способны. Но представьте себе, что вы пошли дальше. В отчаянии вы говорите себе: «Хорошо же, я исследую свои убеждения глубже». Мы рассматриваем гипотетический пример, так что вы можете обнаружить самые разные убеждения. Например, о том, что вы недостойны, а потому не должны выглядеть привлекательно. Или что здоровье связано с весом, и быть худым опасно. Или же вы можете осознать, что чувствуете себя слишком уязвимым, и верить в это, и считаете, что вам нужен вес, потому что тогда люди сильно задумаются, прежде чем вас толкать. В любом случае, это окажутся сознательные идеи. Вы часто обдумывали их, воображение и эмоции поддерживают их. Конфликта нет. Пометка. Джейн, как Сет, посмотрела на часы, стоящие на книжном шкафу. Конец пометки. Хотите сделать перерыв или закончить сеанс? Мы сделаем перерыв. Как хотите. 23.26. На мой взгляд, транс Джейн был глубоким и непроницаемым, но говорила она с ощутимой энергией. Она подтвердила, что ее совершенно ничего не беспокоило, и добавила, что Сет действительно мог бы продолжить до рассвета. Мне тоже так казалось. Более того, она ждала, пока я закончу записи, чтобы Сет мог вернуться. По ее словам, у него была для нас какая-то личная информация, а за этим последует продолжение книги, если она будет в силах. Сет вернулся в 23.35, последующая информация не вошла в книгу. Кроме того, он сообщил некоторые сведения во время разговора, который не был записан. После сеанса, пока я еще хорошо его помнил, я пересказал его Джейн. В 23.52 Джейн молча сидела, оставаясь в трансе, пока я записывал несколько фраз. В 23.55 мы продолжили работу над книгой. Конец пометки. Итак, вы можете быть бедны. Прислушавшись к моим предложениям, вы можете попробовать изменить свои убеждения, сказав: «Я удовлетворяю все свои потребности. Я обладаю богатством». Но и после этого вы все равно не способны оплачивать свои счета. Вы можете воображать себе получение следующего счета и свою неспособность оплатить его. «У меня будет достаточно денег», — говорите вы, — «таково мое новое убеждение». Но ничто не меняется, и вы думаете: «Мои сознательные мысли ничего не значат». Однако, проанализировав свои убеждения, вы можете обнаружить глубокую веру в то, что не заслуживаете этого. Вы можете поймать себя на мысли: «Я вообще никто». Или: «Богатые становятся богаче, а бедные беднее». Или: «Весь мир против меня». Или: «Деньги — это зло, они лишают человека духовности». Или же находится одно из множества убеждений, которые все приводят к тому, что вы не хотите или боитесь иметь деньги. В любом случае, ваше воображение и убеждения идут рука об руку. Другой пример. Вы пытаетесь запомнить свои сны. Каждый вечер вы делаете себе внушение, но снова и снова просыпаетесь и ничего не помните. Вы можете сказать: «Сознательно я хочу запоминать свои сны, но мои внушения не работают. Поэтому то, чего я хочу на сознательном уровне, не имеет значения». Но если вы получше изучите собственные убеждения, то найдете что-нибудь вроде: «Я боюсь запоминать свои сны». Или: «Мои сны всегда неприятны». Или: «Я боюсь узнать, что мне снится». Или: «Я хочу помнить свои сны, но они могут сказать мне больше, чем я стремлюсь знать». В этом случае ваша реальность окрашивает убеждения, а ваш жизненный опыт становится прямым последствием сознательных взглядов. Мнения, подобные перечисленным, ограничивают ваше внутреннее «я», намеренно обедняют вашу жизнь и усиливают веру в ее негативные аспекты. Только самостоятельно проанализировав эти идеи, вы можете узнать себя. Я ни в коем случае не хочу фиксировать вас на негативе. Советую вам обязательно изучить и те области жизни, которыми вы довольны. Посмотрите, как вы сами эмоциями и воображением усиливаете эти убеждения и доводите их до физического воплощения. Посмотрите, как легко и естественно возникают результаты. Запомните это ощущение свершения. И поймите, что те же методы можно использовать в других сферах. Конец диктовки. Окей. Если у вас нет вопросов, конец сеанса. Кажется, нет. Было очень интересно. Всегда к вашим услугам. Спасибо. Спокойной ночи. Пометка. 0 часов 7 минут. Джейн медленно вышла из транса. Она говорит, что только что уловила заглавие следующей, 5 главы. «Будущее и ваши нынешние убеждения». «Но мне кажется, что остался еще кусок этой главы», — добавила она. Джейн закрыла глаза и откинулась на спинку кресла. Ей пришлось прикладывать дополнительные усилия, чтобы уйти в спальню. Примечание, добавленное позднее. «Я ошиблась относительно названия главы», — писала Джейн в ноябре. «Сейчас я знаю, каким оно будет». Но до конца главы было еще далеко, да и Сет так и не использовал названное Джейн заглавие.